Глава 4. Когда Марина и шейх растворились в телепорте, Данила огляделся. Теперь он понял предназначение жертвенного камня, гигантской белой арки, да и всей этой долины. Красно-бурый, почти земной мох пружинил под ногами, каменные пальцы раскрылись и спрятались в землю, и долина хорошо просматривалась. От монеты до подлеска было метров 50. Рэмбо задрал голову, разглядывая арку, и прошептал. «Друзья, это очень опасное место. Дело даже не в животных, населяющих джунгли. Вспомните лысых дикарей, они ведь где-то рядом. А нам надо быть тут и ждать Марину». Астрахан мысленно с ним согласился и продолжил развивать его мысль. «Еще по лесу шастают тени, то есть роботы. Они нам не страшны». Он потряс черной трубой облучателем. «А вот если набросится что живое, отбиваться нам нечем». Оглядевшись, Рэмбо проговорил. «Когда мы пробирались к централе, то попали в киллхаус. Там полно всякого оружия, оно хранилось за стеклами, как те зародыши. Вот бы туда вернуться. Я уверен, там имеется что-то посерьезнее». Данила ловил себя на мысли, что чувствует чужое внимание, старается не делать лишних движений и постоянно оглядывается. Маугли и Рэмбо тоже были напряжены. «Вот скажите», — поделился он предположением, — «это мне одному кажется, что за нами следят?» Маугли закивал, дернул плечами и попятился к Даниле, прижавшись спиной к его боку. «Наверное, дикари», — шепнул Рэмбо, напрягшись. «Вот даже сейчас кто-то смотрит в спину». — Ага, бро, — согласился Данила. — Но стоит глянуть назад, и никого нет. Только живая стена джунглей, где пищат, копошатся, щелкают тысячи незаметных глазу животных. Где-то там прячутся враги, но почему они не нападают? Рэмбо обнял себя руками и криво усмехнулся. — Знаете, кем я себя чувствую? Ребенком. Голенький, совершенно беспомощный пупс вылез на линию огня и мечется от окопа к окопу. В лесу защелкало отчетливее. Странный стрекот приближался. Зашевелились кусты подлеска, похожие на папоротник. Движение прекратилось, стрекотание усилилось, будто затаившиеся там твари переговариваются. Маугли сглотнул и сжал руку Данилы. Рэмбо по волчьи всем корпусом повернулся к опасности. — По-моему, нас берут в кольцо. — Знать бы еще, что за твари, — Данила обшарил взглядом долину. Здесь кипел бой, полегло много змееглазых. Вон, до сих пор гильзы валяются. Неужели никто не обронил тесак или алебарду? Конечно, это сомнительная защита от монстров, но хоть какая-то, не голыми руками же от них отбиваться. — Что делать будем? — спросил Рэмбо. Он навел на кусты облучатель, активировал его. Никакого эффекта. — Сволочи, они живые! — Данила прикинул. — Выхода два. Здесь, в карантинном блоке, чтобы активировать телепорт, нужна кровь измененного, например, Маугли. Так они 100% спасутся, но толку от этого не будет. Они не найдут обратной дороги. Марина через несколько минут отправит шейха в шлюз, вернется, и твари ее разорвут. А без нее не узнать, где чертов генератор. Второй путь — бежать в поселок стражей змееглазых. Какие-никакие они люди, и с ними можно договориться. К тому же твари наверняка погонятся и сожрут. «Бежим к стражам», — решил Данила и рванул к подлеску. Возражать никто не стал. Данила на бегу оглянулся. Из кустов стрекача вылезли пауки размером с малолитражку, с хвостами скорпионов, и ринулись вдогонку. Силы сразу утроились. Данила вломился в папоротник, перепрыгнул поваленное дерево. Маугли и Рэмбо не отставали. Воображение рисовало ноги с длинными черными волосками, шевеляющиеся жвалы, сегменты брюшка, 8 фасетчатых глаз и каплю яда на конце скорпионьего жала. «Друзья, на деревья!» — скомандовал Рэмбо. Данила ухватился за лиану и полез по ней. «Это задержит их ненадолго». Розовая лиана была теплой, напоминала ядовитую лозу. Внизу толпились скорпионы-пауки. Несколько пытались ползти по гладкому стволу дерева, похожему на слоновью ногу, увеличенную раз этак в 20. Вторая пара пауков вполне бодро взбиралась по шершавому стволу, покрытому корой. Подтянувшись, Данила взглянул наверх и едва не разжал руки от удивления. С уступа, вырубленного в гладком стволе, свешивался вождь и, подбадривая друзей, размахивал руками. Гигантские стволы вздымались колоннами, лианы натягивались между ними паутиной. За переплетенными ветвями не было видно неба. Значит, на деревья звал не Рэмбо, а вождь. Перед лицом близкой смерти Данила не сообразил, что с ним заговорили на чужом языке. Первым уступа достиг Рэмбо, протянул руку, чтобы поздороваться с вождем, но тот не понял, чего от него хотят. Поднявшись до уровня уступа, Данила принялся раскачиваться, как на тарзанке. Спрыгнул, поймал Маугли, который все не решался разжать руки, и посадил на сероватую мягкую поверхность. Что-то среднее между резиной и поролоном. Пауки раздосадованно щелкали внизу, под их мохнатыми телами не было видно земли. Самые агрессивные брали штурмом дерево, поднимались на пару метров и съезжали, оставляя борозды на стволе. «Ты нас ждал?» — обратился к вождю Рэмбо. Тот шагнул к Даниле, положил ладони ему на грудь. «Скажи, он мертвый? Убийца моей дочери?» «Мертв». Вождь кивнул, сел, свесив ноги, и устремил взор сквозь стволы. Хищные черты его лица заострились, глаза и щеки ввалились, глубокие морщины прорезали кожу. Чужой человек чужого народа. — Надо уходить, — сказал вождь, — пока они не могут залезть. — А потом смогут, — удивился Рэмбо. Вождь снова кивнул, глянул вниз и сказал, — они изменяются. — Хамелеоны, — вздохнул Данила, — тогда да, надо уносить ноги, но как? Вождь указал наверх. Данила прищурился и слегка обалдел. Он сразу не рассмотрел, что ствол дерева заканчивается утолщением, на котором ни ветви, ни листья и даже ни колючки. Серо-сиреневые трубки, похожие на антенны, что рисуют у зеленых человечков. Астракан сглотнул, нагнулся и провел ладонью по полу выступа. Он был теплым и податливым, просматривались сиреневатые гранулы, какие бывают, когда регенерирует соединительная ткань. «Оно живое? Дерево?» Рэмбо потер рану, в кавычках, запахло грибами. «Гриб», — заключил наемник, — «странное существо, наполовину растение, наполовину животное. Вождь, уводи нас отсюда!» Накинув колчан со стрелами и заткнув за пояс тесак, вождь поднял алебарду, зацепил лиану, подтянул к себе и отдал Даниле. Тот криво усмехнулся. «Поиграем Тарзана? Все это хорошо, но надо бы встретить Марину, и, кажется, у меня есть план. Вы уводите хамелеонов, а я беру себе алебарду, спускаюсь и иду за Мариной. Вот только где мы с вами встречаемся?» Вождь махнул вперед. «Дома змееглазых там, прочные, каменные, выдержат». «А нас туда пустят?» — Рэмбо вскинул бровь. «Пустят. Теперь у нас мир. Вместе легче отбиваться от хамелеонов». Вождь поймал лиану, вцепился в нее и перелетел прямо на шапку второго гриба. Приземлился на четвереньки, стряхнул с трубок облако желтых спор. Рэмбо поймал вернувшуюся лиану и сделал как товарищ. Опыта у него было меньше, он едва не столкнул вождя с шапки, похожей на сизую голову инопланетянина, но дикарь устоял. Рэмбо обернулся, улыбнулся и показал окей. Пауки внизу зашумели, застрекотали. Данила вжался в ножку гриба, чтобы его не было видно снизу. Маугли все не решался лететь на лиане. Астрахан думал, что он трусит, но мальчишка обернулся и посмотрел взглядом собаки, которую бросает хозяин. Все, что мог Данила, это сказать. «Не переживай, все будет хорошо, я выживу». Мальчишка оттолкнулся и с воплем восхищения прыгнул на гриб, который вождь и Рэмбо уже освободили. Проделал он это с легкостью и изяществом. Провожая его взглядом, Данила мысленно молился, чтобы пауки-хамелеоны погнались за вождем и командой. Когда спина Маугли исчезла из виду и стихли паучьи щелчки, Астрахан осторожно взглянул вниз и вздохнул с облегчением. Чисто. Лиана еще качалась, колышемая ветром. Данила притянул ее алебардой вождя. Наверное, этот трофей он отбил у змееглазых. Подумать только, змееглазые — дети людей, своих заклятых врагов. Обхватив теплую податливую лиану руками и ногами, Данила скользнул вниз. Спрыгнул, присел, оглядываясь. Колонны стволов обступали его со всех сторон. Он ощущал себя букашкой под ногами слона. «Так, сосредоточиться на цели. Марина! О судьбе Рэмбо и Маугли не думать!» Жива ли Марина? Дождалась ли? Вдруг посмотрела, что никого нет, и покинула опасное место. «Заткнись, момент!» — шепнул Астрахан. «Без твоего нытья тошно!» Подумать только, неунывающий момент, пессимист, научившийся обстебывать свою хандру. На цыпочках Данила направился к папоротникообразным кустам, раздвинул листья, закручивающиеся на концах, перелез через знакомый ствол, подобрал облучатель, потерянный по пути сюда, вернул на место и двинулся дальше. Кусты поредели, в просветах между листьями проглянула буро-зеленая поляна. Данила ускорил шаг, и сердце его забилось чаще. Шаг, еще шаг, отвести лист в сторону, выйти на открытое пространство. Огромная, снежно-белая арка, под ней монета телепорта. Марины нет. Данила зажигал вперед. Вдруг ее разорвали пауки, и тело незаметно среди мха. Нет, следов крови тоже нет. Он уселся на телепорт, почесал щетину, полез на грудный карман за сигаретами и, с сожалением, вспомнил, что они закончились несколько дней назад. Что делать, сидеть и ждать, пока она придет? Она ведь обязательно вернется. Или с ней и с шейхом что-то случилось? Шейха не жалко. Фиг с ним, старым чертом. А вот Марина... На открытом пространстве опасно долго находиться. Вдруг пауки вернутся. Будто отзываясь на его мысли, зашевелились кусты. Данилов вскочил, ругнулся сквозь зубы, выставил перед собой алебарду и попятился в противоположном направлении. Из кустов высыпала стайка местных чупакабр, крупных, с овчарку. Данила приготовился обороняться. Их штук 10, он один, добежать до деревьев точно успеет. Но обычно наглые твари вели себя странно. Прижимались к друг другу, нюхали мох, озирались и на потенциальную жертву не обращали внимания. Или они просто не голодны? Вожак стаи пискнул и тряхнул башкой. Чупакабры сорвались с места и понеслись к арке. Данила был уверен, что нападать они не собираются. В их глазах был страх. Астрахан ломанулся на перерез, оглядываясь на бегу. Чупакабры передвигались прыжками, как стая кенгуру, перелетели через монету и исчезли в папоротнике, только листья закачались. Из леса, откуда они бежали, донесся хрип. Выбежала раненая чупакабра. Ее передняя короткая лапа была вырвана с мясом и держалась на одних связках. За ней гнался крупный хищник, и хищник опасный, раз с ним не справилась целая стая. Данила лег и замер, прикрывшись крупными листьями. Когда чупакабра достигла монеты, на поляну с деловитым стрекотанием вырвались два паука. У одного из них вместо жвал была огромная, чуть ли не во все тело, зубатая пасть. Данила видел множество хамелеонов и, по идее, должен был привыкнуть к их уродству, но от такого несоответствия даже его перекосило. Хамелеон напоминал Лангольера из старого фильма по Стивену Кингу «Тварь, пожирающую прошлое». Пауки настигли чупакабру на границе леса. Тварь, наверное, даже пыталась драться, но силы были неравны. Она заверещала и смолкла навсегда. Зашуршали кусты, стрекотание начало отдаляться и вскоре вовсе утихло. Но Данила несколько минут не рисковал покинуть убежище. Наконец решился, выглянул и собрался вылезти, но поляну накрыла тень. Сквозь просветы листьев он разглядел существо с крыльями птеродактиля и квадратным телом. Головы у твари не было. Действительно, зачем хамелеону голова? Кушать можно и без нее, а глаза на пузе вырастить. Пару на пузе, на спине и под хвостом. В карантинном блоке улья происходило что-то неладное. Это подтверждал окровавленный, разорванный труп чупакабры. Пауки не стали его жрать, просто уничтожили. Выходит, хамелеоны очищают улей от всех форм жизни, кроме деревьев. Деревья, видимо, с их родной планеты, а остальные существа, включая людей, улью больше не нужны. Потому надо быть предельно осторожным. Данила срезал 3 листа, соорудил из них нечто наподобие зонтика и убедил себя, что хамелеон, парящий в небе, примет его за куст и не задумается, почему растение внезапно выросло возле телепорта, где только мох. По логике, Марина должна вернуться. В лесу заорал человек и смолк. Данила заставил себя не думать о Рэмбо и Маугли, особенно о Маугли. Жалко его лягушонка. Размышляя, оставаться ли в укрытии или идти к телепорту, Данила заметил слабое мерцание монеты. Ее контуры, углубления и изображенные в центре глаз вспыхнули красным. Световой отпечаток отделился и соединился с аркой. Зрачок вздрогнул и расширился, будто оживший великан обозревает окрестности всевидящим оком. Марина или охранная система? Если роботы, не страшно. Взглянув на излучатель, Данила побежал. Он предчувствовал, что после активации телепорта к нему снова сбегутся пауки. Телепортацию он наблюдал впервые. Из темноты выплыло серое облако, приняло очертания человека секунда, и оно, прозрачная пленка, Марина рвет ее, как всплывающий ныряльщик разрывает преграду поверхностного натяжения и шагает на белую монету. Данила схватил девушку под руку и поволок в лес, где спасительный гриб с выступом, вырубленным в гигантской ножке. «Они могут вернуться в любую минуту, здесь опасно находиться!» Девушка неслась следом, моргая, будто еще не проснулась. «Кто вернется?» — спросила она уже в лесу. «Хамелеоны, они всех убивают, даже животных! Держи лиану и ползи наверх!» Сам Данила ухватился за вторую лиану и пополз по ней, как по канату. Марина сделала так же, из разрезов туники торчали ее коленки. Поднявшись на пару метров, девушка бессильно сползла. «Я в школе не умела лазать по канату». Данила к этому времени взобрался на гриб и проговорил. «Представь себе паука, 8 лап, 8 глаз, совершенно неземное создание. Он впрыскивает в жертву пищеварительные ферменты, и она заживо переваривается. Слышишь потрескивание в лесу? Это пауки, огромные злые пауки. Ты для них муха. Я не успею слезть и поднять тебя». Марина мгновенно проснулась, вцепилась в лиану и не вползла, а взлетела к Даниле, а потом с ужасом глянула вниз. «Сюда они не доберутся?» Данила солгал, чтобы она напугалась и хотя бы попыталась залезть. Сейчас же он отчетливо услышал стрекотание. Хамелеоны приближались. «Прижмись к стволу и молись, чтобы они нас не заметили», — проговорил он, вжимаясь в теплую сиреневатую плоть гриба. Марина сделала так же, от ужаса ее глаза округлились. Пауки защелкали совсем рядом, остановились у ножки. Сердце Данилы тоже остановилось. Он представил их лапы, жвалы. Вспомнился тот с пастью. Покружив у ножки гриба, они унеслись прочь. «Хорошо, что у них не развито обоняние», — Марина протяжно вздохнула. «Я не пойду вниз, боюсь». «Да ладно тебе, ты ж уже была там, когда шейх вел тебя на заклание. И сектора не особо пугалась, где вообще непонятно, что творится». «Я спала все это время». Лучше бы и не просыпалась. — Тогда баю-баю, усни, детка, а то будет страшно, — Данила притянул алебардой две лианы. — И учти, если упадешь в обморок, то тебя сожрут, и ты убьешь себя, меня и всех людей. Марина косилась на него с недоверием, хмурилась и надувала губки. Наконец не выдержала. — Данила Астрахан, это точно ты? — Кто же еще? — Ну и во мне теперь кусочек момента. Не спрашивай, береги силы, просто делай, как я. «Играем в Тарзана!» Он перелетел на лиане на шляпку гриба с поломанными трубочками-антеннами. Взмывшие в воздух споры набились в нос, глаза. Данила чихнул, зажав нос. Макнул Марине. «Лети, мол!» Девушка долго мялась, поглядывала вниз. Потом вцепилась в лиану и, зажмурившись, оттолкнулась от гриба. Астрахан поймал ее и еле оторвал от лианы. «Первая ступенька пройдена», — проговорил он, придерживая Марину за талию. «Теперь нам нужно вон к тому стволу пришвартоваться». Девушка вскинула брови. «Как? Там ни ступеньки, ничего, зацепиться не за что». Данила пожал плечами. «Вождь и Рэмбо, и даже Маугли с раненной ногой сделали это, значит, ты сможешь только тихо не орать». Внизу качнулась земля. Астрахан долетел до ствола с корой, изрезанной бороздами, и попытался зацепиться ногами. Будь он в мокасинах или босиком, смог бы, а так берцы соскользнули, и лиана, будто маятник, вернулась к грибу. Подлетая к стволу, Данила ухватился за лиану правой рукой, зажав древко алебарды под мышкой, левый же вцепился в кору, задержался в таком положении, ногой нащупал подходящий выступ в коре и стал. Не выпуская лиану, обогнул ствол, прижимаясь к нему животом. Ужасно мешала алебарда. Грешным делом Астрахан подумал, что вождь избавился от нее именно потому, что она неудобна, но бросить единственное оружие не решился. Хорошо, трещины в коре были крупные, с руку. Но сможет ли Марина прыгнуть белкой и надежно вцепиться? Нужно ей помочь, но как, когда алебарда в руке? Пришлось вонзать топорик в дерево и ползти назад. «Давай», — сказал он, протягивая руку и всем телом вжимаясь в ствол. Девушка потопталась на месте, вцепилась в лиану и полетела, обхватив ее поджатыми ногами. Полы туники трепетали на ветру. Данила ухватил лиану, зацепился за кору и прошептал. У тебя мокасины, тебе проще, вытягивай ноги. Вот так, ищи трещины, становись. Нет, ноги шире. Ага, теперь хватайся руками, как белка. Отлично, поползли. Хорошо, что она не толстуха, — подумал Астрахан, добывая новые тарзанки и проверяя их на прочность. Перебраться планировалось на аналогичный ствол, а за ним виднелось дерево с мохнатым, как у пальмы, стволом. Его облетало растение, похожее на плющ, только лозы его были толще, а значит, надежнее. Канаты лозы тянулись к соседнему дереву, по ним можно по обезьяне пройтись дальше. Следующая переправа далась проще, Данила приспособился, Марина осмелела и держалась молодцом. А вот плющ насторожил Астрахана. Коричневая лоза обвивала побеги с ладонь длиной, к ним крепились округлые сине-красные листки, похожие на ушибленную ногтевую пластину, которые заканчивались побегами-усиками, напоминающими свернутый хоботок бабочки. — Оно не ядовитое? — спросила Марина. Данила ткнул пикой алебарды странное растение. Усики распрямились и снова свернулись. Вокруг было полно лиан, но искушение пройтись по плющу чуть ли не пешком не давало покоя. Астрахан протянул алебарду, чтобы срезать ус, но по стволу, будто обернутому мешковиной, взбежало какое-то существо, сложило розовые крылья за спиной, покосилось на людей кругляшками красно-зеленых глаз, высунуло раздвоенный язык и понеслось на задних лапах по веревке лозы. Усики выстреливали к нему, оглаживали и опадали. «Смотри, оно ест букашек!» — Марина указала на ус, обвившийся вокруг мухи. «Значит, не страшно», — констатировал Данила и ступил на плющ. «Я первый, ты за мной, с Богом!» Лозы покачивались, и передвигаться пришлось на четвереньках. Усики выстреливали, касались кожи и щекотали розовыми щупами или язычками. Следов от их прикосновений не оставалось, и вскоре Данила перестал обращать на них внимание. Следом двинулась Марина. Он почувствовал это, когда напряглись, закачались лозы плюща. Ни неба, ни земли видно не было. Вверху сплетались диковинные ветви, внизу простирался ковер красно-бурой растительности. Данила был уверен, что внизу, среди всего этого растительного многообразия, скрываются хищники наподобие росянки, не побрезговшие бы человеченкой. Сверху джунгли виделись Даниле иначе, чем когда он прорубался сквозь них, чтобы спасать Марину. Они жили своей жизнью, сквозняк шуршал листьями, возилось множество мелких тварей, поскрипывали ветви, точно так же, как в подмосковных лесах. А еще невыносимо пахло тухлятиной. Все эти фантастические цветы с пестрыми кожистыми листьями источали зловоние, так они пытались привлечь мух, которые их опыляют. Джунгли, они в улье джунгли. Добравшись до следующего ствола, Данила оглянулся. Здесь не было ни запада, ни востока, и чтобы не заблудиться, приходилось выстраивать стволы в линию. Его догнала Марина, села, придерживаясь за лозы и свесив ноги. «Не помнишь, где поселение храмовников? Вдруг мы заблудились?» Марина сморщила лоб. «Не знаю, где оно. Я там не была. Вроде мы сразу к телепорту шли. Вопрос, есть ли оно вообще?» «Лес кишит дикими тварями, а жрецам этим, храмовникам, надо где-то прятаться. Направление вроде бы правильное. Давай еще немного пройдем по плющу». «Кстати, — спросила Марина, — где остальные? Они живы?» Данила вспомнил человеческий вопль, огласивший окрестности, и сказал: «Надеюсь, мы разделились, они отправились искать укрытие, я за тобой. Встретиться мы условились в городе Змееглазых». Девушка повела плечами и поникла. По всему видно, не хочется ей с храмовниками встречаться. Город храмовников обнаружился спустя несколько минут. Данила на их месте строил бы укрытие на деревьях, учитывая, какие внизу твари водятся. Но храмовникам повезло, убежище уже стояло, когда они сюда пришли. Если бы не разодранные тела служителей великого змея, Данила не догадался бы, что это оплетенная плющом ступенчатая стена, похожая на половину зиккурата, и есть город, точнее крепость. Джунгли не росли на окружности диаметром в 40-50 метров, кустов и травы тут тоже не было, лишь земля, исполосованная тропинками и орошенная кровью бесполезных измененных, то есть верных служителей змея. Холодея, Данила пристальнее смотрел окрестности, боясь обнаружить трупы боевых товарищей. Но погибли одни змееглазые. Раз, два, 12 трупов. У одного живот разворочен, второй без головы, у третьего нога, будто отпилена тупой пилой. Вот оторвана рука, сжавшая тесак, и две отрубленные паучьи лапы. Астрахан представил, как на змееглазых, потрепанных схваткой с его отрядом, обрушиваются неведомые монстры, колют, рвут, терзают, догоняют тех, что пошустрее, приканчивают. По идее, кто-то должен был успеть спрятаться в крепости. Интересно, впустили ли они Рэмбо и вождя? Или решили, что змей прогневался и решил истребить весь их никчемный народ? Змееглазые почти люди, если не здравый смысл, то инстинкт самосохранения должен был уберечь их от самопожертвования. Стоя на четвереньках, Марина одной рукой цеплялась за плющ, на второй обгрызала ногти и морщилась. — Ты чего? — спросил Данила. Она вздохнула и ответила. — Ужас! Представляю, что в самом городе там женщины, дети. — Не представляй. Хорошо, что хамелеоны не караулят нас внизу. Давай спускаться, пока они не вернулись. А лучше подожди меня здесь. С 15-метровой высоты обрубок зиккурата казался маленьким и хрупким. Данила спускался по лиане, а зиккурат увеличивался и расширялся. Толчок, подошвы коснулись земли. Данила отпустил лиану, переступил через разрезанный труп в бронзовой броне и шагнул к крепости. Она была сделана не людьми, песочно-серая под цвет камня, ступенчатая, но, если приглядеться, цельная, будто отлитая по форме. Обогнув ступенчатую часть, Астрахан очутился у плоской стены без окон с черной пластиной двери. Возле нее темнела уже знакомая панель. Данила вышел из-за стены и махнул Марине рукой. «Спускайся, мол». Девушка поймала лиану и сползла, вытерла руки от тунику и побежала, не глядя под ноги, на трупы. Астрахан и сам старался на них не смотреть, но в вонь джунглей вплетался терпковатый, тошный запах бойни. У двери девушка поняла, что делать, и приложила ладонь к панели. Она подчинилась и в лицо дохнула потом и готовящейся едой. Царила темнота. Бархатистые стены источали слабый красноватый свет. Данила коснулся стены. Она была покрыта мхом. «Есть здесь кто-нибудь?» — крикнул он, и эхо заметалось по пустынным помещениям. Ослу понятно, что есть кто-то, ведь готовит ужин. Вопрос — кто? И живы ли Рэмбо и Маугли? Данила напряг слух, кто-то завозился, засвистел, защелкал. Значит, тут змееглазые, они слегка неадекватные и фанатичные. — Данила? — позвали голосом Рэмбо. — Твою ж мать, засранцы! Мы уже тебя похоронили, пацан все соплями замазал. Маугли радостно вскрикнул, и Астрахан моргнуть не успел, как мальчишка налетел на него, приник, отстранился, взял за руку. — Ты не врал, живой. — Иди сюда! — Глаза маломальски привыкли к темноте, Данила теперь мог различать черные дыры проходов и выбоины в полу. Широкая прихожая с обеих сторон заканчивалась арками, за ними велись коридоры. По его прикидкам, оба коридора были метра по три. Второй этаж меньше первого, третий, самый маленький, может, там вообще нет помещений. Маугли держал Данилу за правую руку, Марина за левую. «Я проведу», — сказал мальчик и потянул Астрахана за собой. На второй этаж вела крутая лестница. Там полыхал огонь, наверное, горели факелы. Свет отражался в отполированных до блеска круглых ступенях, золотил стену. Маугли отпустил Данилу и взбежал наверх, скрывшись из виду. — Я привел его, привел! — воскликнул он на языке змееглазых. Отодвинув кожаную занавеску, выполняющую функцию двери, Данила шагнул в светлую комнату, прищурился. На стенах овальной комнаты, похожей на юрту, горели факелы. В ее середине был очаг, краснели угли, и сизый дым тянуло в круглое отверстие в потолке. Булькал котел, а вокруг очага, опершись на алебарды, сидело четверо змееглазых. На их выбритых до блеска макушках и на бронзовых кирасах танцевали отблески пламени. Один из змееглазых с рукой на перевязи был в белой, перехваченной на поясе туники, единственный уцелевший из отряда Алюкта. Рэмбо и вождь сидели обособленно напротив заклятых врагов. Скамьи напоминали каменные пни, растущие прямо из пола. Данила поздоровался, обогнул очаг и уселся на свободном пне. Рядом устроилась Марина, потянув колени к подбородку. Один из змееглазых встал, чуть склонил голову. На затылке он оставил волосы, и на грудь черными змеями сползли две косы. На висках мужчины чернели татуировки в виде разинувших пасти змей. Длинные ногти были выкрашены черным лаком. Выдержав паузу, змееглазый заговорил. «Я страж города. Рассказывай, что происходит. Почему звери убили моих людей?» Данила тоже встал, оказавшись на пол головы ниже аборигена, и начал рассказ. По возможности доступно, он описал хамелеонов, множество наружностей, то есть планет, реальностей, что вне корабля. Фантазия момента пришла на помощь, и Данила заключил. «И мы, и вы жили в своих наружностях. Потом прилетел змей, сожрал ваш народ, и вы поселились у него в животе. Теперь он хочет вас убить, и нам надо его остановить. Мы прикончим его», — он сглотнул слюну, — «но сначала надо поесть». Данила сел и облизнулся. Сколько он не ел? Сутки? Двое? Змееглазые были для него на одно лицо. Страж отличался косами, подчиненные Алюкта одеждой. Двух других аборигенов он окрестил правым и левым. Левый достал миски и принялся разливать похлебку, с недоверием косясь на вождя. — Да, еще, — вспомнил Данила и указал на вождя. — Они, ваши предки, глупые дети, вы перебили своих родителей. Ай-яй-яй! Страж скинул голову, дернул кадыком и сказал. — Я должен защитить свой народ. Я с вами. — Ваш народ уже мертв. Ваши города и деревни змей сравнял с землей. Есть только мы и все. Страж тряхнул головой и сверкнул глазами. «Тогда отомстим!» Данила принял миску из рук Змееглазого. Бежевая жижа со вкраплениями зелени и мясными прожилками пахла тухлой пшенкой. Поскольку ложек не полагалось, есть приходилось, наклонив миску. Похлебка была безвкусной, совершенно не соленой, но голод взял свое. Астрахан расправился со своей порцией и потянулся за добавкой. Змееглазые уже поели и бросали на Данилу взгляды, исполненные надежды. — Нашли мессию, — подумал он. — Сейчас поспать бы хоть часик, но надо взять себя в руки и двигаться дальше к телепорту, а оттуда при помощи Марины к двигателю. — Легко сказать, там орды агрессивных хамелеонов. Страж глянул из-под лобья и проговорил. — Нам нужно оружие. Идемте со мной, и да свершится месть. Тунгуска летела на предельной скорости. Шейх поглядывал в окно и покрывался липким потом. Туман опускался медленно и верно. Мансуров представил белую руку, тянущуюся с неба, прорывающуюся сквозь время и пространство. С одной стороны, препятствие — это всегда неприятно, хотя бродило не смертельное искажение. С другой, если сектор, который наверняка управляется искусственным интеллектом корабля, стремится остановить беглеца, значит, его создатель чует опасность. Шейх попытался включить передатчик, бестолку. Сектор проснулся. Опасность утянула со всех сторон. Мча по лесу, шейх заставил работать чувства на пределе. По-хорошему, надо бы объединить машины, выстроить их цепью и ехать первым. Оставшаяся без проводников колонна обречена на гибель. Но как их собрать, когда связь накрылась? Самому бы из бродилы выбраться. Вдруг дни, потраченные на скитание в секторе, будут решающими для человечества. Нога выжила педаль газа до конца. Бац! Тунгуска влетела в сосну, сломала ее, повалила, переехала. Опа! А вот и один из БТРов катит. В салоне стало светло и празднично. Шейх вскинул голову и увидел за лобовым стеклом не враждебный туман, чистое небо. «Ну че, салаги!» — проговорил он, не глядя по сторонам, избавляя скорость. «Ура! Прорвались!» Тунгуска догнала БТР, и шейх приказал экипажу. «Механик-водитель, за руль!» С пола поднялся парнишка. Он, оказывается, тут был один, с лицом перепачканным смазкой, хлюпнул кровоточащим носом и взял руль. Шейх слез, спрягнувшись, и лишь сейчас обратил внимание на то, что он в танке, и ему очень тесно. Откинув крышку люка, он высунулся. Тунгуска шла бок о бок с БТРом и крикнул водителю. «Обгоняй его! Надо, чтобы твой коллега нас увидел!» Парнишка выполнил приказ, но водитель БТРа заметил Тунгуску и пропустил ЗРПК вперед. Шейх жестом велел ему остановиться. Мехвод подчинился. Вылез растрепанный Роман Якушев. Череп монстра скалил зубы с его футболки. — Вас остались проводники! — прокричал шейх. Якушев прохрипел. — Погибли оба! — И как вы думаете выбираться? Ходить по сектору без проводника опаснее, чем по минному полю. Становись за моей машиной, не вздумай обгонять. Считай, что ты в рубашке родился. Остальные куда подевались? — Вперед умчались! — Якушев махнул рукой. — Далеко уже. Слышишь, двигатель работает. — Будем надеяться, что догоним их, прежде чем они вляпаются в искажение. Водитель, трогай, держись юго-западного направления. Надеюсь, одумавшись, они выползут на трассу. — Не езжай за ними, они к Москве рванули. А нам надо к Твери и в Питер. В Москве сейчас ад. Да и штаб-то в Питере. — Отставить панику. Механик, водитель, курс на Тверь. Шейх не спешил в душный салон. Высунувшись из кабины, он с любовью рассматривал родные места. Сосны, ели, замшелые кочки. Полной грудью вдыхал насыщенный хвоей воздух. Расслабляясь, он ни на минуту не забывал об опасности, а ею веяло отовсюду так, что нельзя было точно сказать, далеко ли искажение. Уснув, сектор, видимо, отключил многие свои искажения, а теперь генерировал их заново. Шутка ли? На Могилевском проход в сердце этого места. Улей! Его нужно охранять и беречь. Интересно, насколько искажения будут дозревать? Двигатель взревел, водитель чертыхнулся. Шейха затолкала обратно в салон, он упал на четвереньки и едва удержался на ногах. Ощущения были, как у космонавта в центрифуге. Вот тебе и недоделанная гравицапа. Остается надеяться, что когда сектор расставит ловушки, сохранится способность их чувствовать. Побуксовав в гравицапе, Тунгуска рванула вперед, преодолела насыпь и въехала на раздолбанную дорогу. Шейх заметил проржавевший указатель, на котором с трудом читалось «Маховое». Значит, скоро мост через реку и до Твери такими темпами ехать часа 3-4. Миновали небольшую заправку. Впереди замаячил поселок, где буйствовала зелень. Поперек дороги валялся дохлый раптор, он же хренозавр. Взрослая тварь, здоровенная, чуть меньше танка. Интересно, что его погубило? Подъехали ближе, и шейх увидел, что у раптора вырваны глаза, а вся туша покрыта глубокими ранами, будто в него стреляли из гранатомета. Если бы он встретился с более сильным противником, раны были бы от когтей. Неужели хамелеоны, хлынувшие на землю, истребляли все формы жизни, даже те, что не угрожали улью? Ответы шейх рассчитывал получить в Питере в обмен на предоставленную информацию. Если задуматься, то он, Алан Мансуров, сейчас самый ценный человек на земле. Он больше всех знает, что такое вторжение. Мало того, располагает сведениями, как проникнуть в улей. Если Марина уцелеет и откроет шлюз, то на корабль можно будет доставить взрывчатку и разнести генератор, каким бы он там ни был. Правда, все, кто на корабле, Марина, Астрахан, Рэмбо и мальчишка, погибнут. Даже если они найдут способ уйти, кому-то придется пожертвовать собой. Шейх поймал себя на мысли, что он готов это сделать. Когда слишком часто прощаешься с жизнью, перестаешь замечать, что она у тебя есть. Обернувшись, он увидел Тунгуску Короткова, догоняющую колонну. Сейчас бы спешиться, вытащить эту гниду и прирезать. Потом, все потом, сейчас сосредоточиться на дороге, точнее, на ее останках. Вот первый покосившийся забор поселка, из которого выпили душу. Бетонный, некогда беленый, одна плита рухнула, открыв взору огород. Заросший огород и сам дом, обычный бревенчатый сруб с проржавевшей металлопластиковой крышей. Стекла высыпались, дом с укором смотрел на проходящую колонну глазницами окон и будто кричал: «Зачем вы меня бросили, люди?» Следующий забор из плотно подогнанных досок устоял. На третьей ограде крепостной стене красного кирпича какой-то следопыт написал: «Штык, вечная тебе память, брат!» А внизу поставил крест, который уже накренился и порос мхом. Везде одно и то же — запустение и смерть. Пройдет лет 20, и то же случится с человеческими городами. Пришельцы построят соты в удобных для них местах, отложат личинки. Воображение нарисовало опарыши в гниющем трупе. Вот кто они на самом деле. Опарыши, трупные черви. Коротковская тунгуска обогнала БТР и машину, где ехал шейх, и, как и подобает флагману, встала в авангарде, преградив дорогу. «Глуши мотор!» — приказал шейх механику-водителю. Тунгуска встала. На флагмане откинулся люк и вылез Коротков. Спешиваться он не стал, испуганно огляделся и высунулся до пояса. Коротковатый, толстоватый, лысоватый, дурноватый, зато амбициознейший и лживейший. Просто архетип мелкого начальника. Из БТРа вылез Якушев, сел на кузов, растопырил длинные ноги и подпер голову рукой. — Серега, освободи проезд! — Хочется тебе по сектору побродить? Вперед, мы в Питер едем! — Отставить самоуправство! Операцию доверили мне! Я за вас отвечаю, так что моя машина пойдет первой! — Я мог бы и не предупреждать, — сказал шейх, с трудом сдерживая злость. — Но впереди наверняка есть искажения. Я их почувствую и предупрежу об опасности. — Сектор спит, нет никаких искажений. Ты лжешь, карьерист, и начальству солжешь, чтобы задницу прикрыть, — проговорил Коротков и приказал механику-водителю. — Трогай! Коротков всячески презревал опасность. Его тунгуска ехала в 10 метрах от колонны. До моста через реку добрались без происшествий. Душу грело осознание того, что, когда искажения наберут мощность, колонна будет далеко от глуби. И вдруг в грудь словно толкнуло. Шейх разинул рот, чтобы предупредить об опасности, но его крик утонул в скрежете. Шейх затормозил, откинул люк. Флагман вляпался в искажение. Лысую голову Короткова смяло, кровавое месиво брызнуло в стороны. Танк подняло в воздух и начало крутить. Одна за другой бахнули 2 ракеты. Шейх нырнул в салон, механик-водитель сдавал задом, а Мансуров зачарованно смотрел, как смертоносная многотонная машина теряет запчасти, и они разлетаются в стороны, как гнутся дула орудий и бахают взрывающиеся ракеты. Хотя бы в Тунгуске больше никого не было. Шейх потер щетину на подбородке. Опять новое искажение, вполне дозревшее, и, что самое скверное, бродячее. Оно возникает внезапно и чувствуется, когда в него уже вляпался. — Влез давай, — скомандовал Мансуров, и машина развернулась, съехала с насыпи. БТР Якушева уже несся сквозь заросли. Тунгуска рванула за ним. Шейх положил руку на плечо механика-водителя. — Сбавь скорость, а то я не успею среагировать, и мы тоже погибнем. БТР впереди замер. Шейх подумал, что Якушев тоже во что-то вляпался и напряг чувства. В радиусе 20 метров чисто. Значит, просто ждет. Якушев-то не дурак. ЗРПК обогнул его и покатил рощей. БТР двинулся следом. Шейху не хватало широкого лобового стекла и зеркал внешнего обзора. «Сиди, отрезанный от мира, трясись!» Прямо по курсу обнаружилось искажение. Давящее, выматывающее душу ощущение. У Мансурова было слишком мало опыта, чтобы с уверенностью сказать, в чем опасность. Пришлось проламываться через березовую рощу и двигаться параллельно трассе. Мысленно он молил сектор дать его команде хотя бы полчаса, чтобы выбраться из 2-го пояса опасности. Дальше искажения будут не такие злые. Снова выехали на трассу. Шейх велел водителю двигаться медленно, а сам смотрел по сторонам. «Опасность сверху! Жми на газ, вперед!» — заорал он жестом, велел БТРу стоять и нырнул в люк, наблюдая, как сверху опускается туманный шар, переливающийся сиреневым. Тунгуска рванула вперед, но немного не успела. Искажение зацепило ее краем, развернула и швырнула в лес. Шейха прижала спиной к стене механика-водителя к креслу и завертела, как космонавта в центрифуге. Парнишка выпучил глаза и разинул рот. Со скрежетом машина неслась по дороге, крутилась, взрыхляя асфальт. За стеклом мелькали стволы, кусты, трава. Стена ангара. Бац! Шейх прилетел к другой стене, выставил руки и благодаря этому не ударился головой. Зато раненая рука взорвалась болью так, что в глазах потемнело. «Твою ж мать!» — прохрипел он и захромал к водителю. «Парень, ты живой?» «Не знаю». Мальчишка все еще держался за подлокотники и шумно дышал. Из его распахнутых черных глаз катились слезы. «Спокойно, парень!» — шейх похлопал его по плечу. «Первый раз в секторе. Как звать?» «Максим». «И чё, ма-Максим, привыкнешь? Пусти меня за руль, а сам пока передохни». Тунгуска полностью своротила стену ангара и стояла среди руин. Откинув люк, шейх отодвинул ржавую балку, высунулся, чтобы посмотреть, цел ли БТР. Он вовремя затормозил и стоял на дороге. Мансуров жестом показал, мол, съезжайте в лес и за нами. Парень тем временем пересел на круглое дермантиновое сиденье рядом с водительским и пролепетал. «Что это было?» Неизвестное бродячее искажение, — шейх завел мотор. Если не поспешим, их будет больше. К счастью, ЗРПК не пострадал, без труда выехал из ангара и смял оплетенную сорной травой ограду. Осинник и болотные кочки тоже не помеха. За осинником обнаружилась деревня, даже скорее городок. На дороге поджидала опасность, и шейх поехал, круша обветшалые заборы частного сектора. Вырулив на безопасный участок трассы, он катил между пятиэтажками и представлял, как мечется эхо в пустых дворах. Сирень забралась на детские площадки, дикие вишни разрослись на клумбах, борясь за территорию с молодыми сосенками. Опа! Опять искажение! Рядом! Шейх затормозил, сдал назад, и в месте, где только что была его машина, заискрился туманный шар. Шейх предположил, что улей пытается ему помешать и использует это искажение вместо фаербола. Но то ли мощности у него не хватает, то ли он сам по себе такой медленный. Максим всхлипнул, вытаращился на расплывчатое пятно искажения, и волосы на его голове встали торчком. «Страшно», — проговорил шейх, разворачиваясь. «Не дрейф, прорвемся. Ты пешком по сектору не ходил, пси-искажения не видел. Вот там действительно страшно». БТР ехал позади, шейх его не видел. Напряженный, взвинченный, он следил за дорогой и старался просчитать, где искажение. Вроде что-то наклюнулось во дворе, откуда они только что выехали. Прибавить скорость, обогнуть панельный дом, выбраться на центральную трассу. Хорошо. Опять опасность позади. Нет, сзади сверху газ. Перед мостом через реку воздух подернулся зыбью, как озеро от порыва ветра, и начали просматриваться очертания чего-то огромного, бесформенного. Нечто шевелилось, меняло форму, раззевало беззубую пасть. Выступил липкий пот, зачастило сердце. Повинуясь порыву, шейх уже подумал сдать назад, но вспомнил об искажении и вжал педаль газа. Дикий зверь, живущий в подсознании каждого человека, ревел, метался и бился об стенки черепа, но ему не удалось разорвать цепи здравого смысла. «Что вы? Куда вы?» — залепетал Макс, бросился на шейха, чтобы повернуть руль, но получил кулаком в нос. «Сектор пытается загнать нас в ловушку», — твердил он больше себе, чем невменяемому Максу, ревущему на полу. «Чудовище не опасно». Все чувства и каждая клетка организма сопротивлялась логике, но шейх устоял. Он даже глаза закрывать не стал, когда тунгуска на полном ходу влетела в разинутую губастую пасть со множеством присосок, истекающую соком. В утробе твари было темно, в салоне светло, значит, монстр этот безобидный морок. Но до чего же убедительный? Тунгуска чиркнулась боком об ограду моста. Шейх вспомнил, что мост тут узкий, длинный, и избавил скорость. Вскоре морок рассеялся, и Мансуров обнаружил тяжелую тунгуску на непрочном мосту, который, казалось, прогибался под ее весом, стонал опорами и перекрытиями. Значит, надо ускориться, потому что две такие машины мост не выдержит. Добравшись до суши, шейх выглянул из люка. Якушев тоже преодолел наваждение, и его БТР приближался. Пришлось трогаться и тормозить. Надо передохнуть хотя бы 5 минут. После пережитого в голове будто пульсировал нарыв, во рту пересохло. Он поднял флягу, хлебнул теплой воды с привкусом резины и закурил. Максим продолжал рыдать, шейх легонько пнул его. «Вставай, несчастье! И кто тебе только машину доверил?» Парень сел на свое место, скрестив руки на груди и всхлипывая, он вздрагивал всем телом. «Я знаю, что они повсюду, они за нами следят, и надо скорее выбираться». «Правильно. Сектор принял тебя, Максим, но тебе с ним не по пути, уж больно психика неустойчивая». Смолк двигатель БТР, Якушев прокричал. «Мансуров, дальше что?» «Какие ты неугомонный перекур», — ответил шейх и выбрался из салона на кузов. Хотелось лечь и закрыть глаза. Нет, сперва выжрать бутылку водки, а уж потом отрубиться. Сколько он не спал, 2 суток, 3? Прошло 2 дня, как будто целая жизнь. Сигарета закончилась, шейх щелчком откинул окурок и помахал Якушеву. «Ну что, товарищ, в путь?» Двигались вдоль реки с медленным течением. То и дело приходилось объезжать искажения. Их стало меньше, а падающий с неба фаербол, погубивший Короткова, больше не встречался. Но почему-то это не радовало, шейха обеспокоило. Наверное, сектор копил силы для решающего удара или ждал, когда враги ослабят бдительность. На некоторое время успокоившийся Макс снова занервничал, втянул голову в плечи. Шейх и сам насторожился, почуял что-то скверное. Обидно подохнуть сейчас, когда до цели осталось десяток километров. Солнце спряталось за лесом, мир еще не погрузился во тьму, но установилось царство теней, тревожное и зыбкое. По прикидкам шейха, сейчас было часов 9 вечера, может, 8 с копейками. Окончательно темнело в час, значит, есть надежда засветло добраться до Твери. Дорога повернула на запад, и река осталась позади. По обе стороны дороги раскинулись поля, заросшие бурьяном и самосевом. Окруженный молодым сосняком, навсегда остановился трактор. Усилился ветер и погнал по лугу зеленые волны. Шейх украдкой смотрел по сторонам, и сердце его сжималось. Такое же запустение ждет недолюбленный мир, в котором он жил и желал ему перевернуться с ног на голову. Максим дернулся и вытянул руку. «Впереди что-то очень плохое». «Да, плохое, но не опасное». Мансуров напряг чувство. Плохое разлилось в воздухе и было везде. Не объехать. Оно уже окутало машины, но ничего не происходило. Шейх преодолел желание выжать газ и поскорее выбраться из плохого. Оно может быть наваждением, созданным, чтобы загнать людей в смертельное искажение. И Кая Макс обгрызал ногти на руках. Закашлял мотор, внутри машины что-то заскрежетало, заскрипело. Макс взвизгнул и указал на пятно ржавчины, появившееся на приборной доске. Ржавчина напоминала ожоговый струп и разрасталась на глазах, грозя пожрать металл. Зеленая краска пузырилась и отваливалась пластами. Вся машина стремительно ржавела. Надо выжать из нее максимум, чтобы не идти пешком. Хрипя, как агонизирующий больной, тунгуска заглохла. Шейх собрался откинуть люк и отшатнулся. Он проржавел до дыр. Казалось, коснись струпьев ржавчины, и она перейдет на тело. Обмотав руку промасленным полотенцем, Мансуров толкнул люк. Он слетел с гнилых петель, осыпав голову колючей трухой, и с грохотом соскользнул по кузову на землю. Ничего не оставалось, кроме как ступить на ржу, которая расцветала на глазах и ползла, поглощая неокислившийся металл. «Максим, возьми все оружие, что есть, и на улицу!» — крикнул шейх в салон. Сам он поднял ногу и глянул на подошву. Ржавчина была опасна только для железа, своеобразный тлен для металла. Если так, то весь огнестрел и ножи тоже должны испортиться. Вот невезуха! Шейх спрыгнул на землю и заметил мириады светящихся частиц, похожих на пыль. Соприкасаясь с металлическими застежками берцев, они оседали и будто залипали, а потом расползались рыжими пятнами ржавчины. «Оружие! Под одежду!» — скомандовал Мансуров. «И скорее отсюда!» Первым он не побежал, дождался Якушева, Ваню и всхлипывающего Максима. Четыре уцелевших — не густо, но хоть так в одиночку он точно к Твери не пробился бы. Мало того, поперся бы в Москву и пал жертвой неадекватов. «Ходу!» — скомандовал он и рванул по дороге, тут же почувствовав себя загнанной лошадью. Пот-то затекал в глаза, сил совсем не осталось, еще шаг и все. Но откуда-то брались силы для нового рывка. В мертвенном беззвучии хрустел под ногами гравий, да хрипели боевые товарищи, хватая воздух ртом. Искажение осталось позади, и Мансуров остановился, уперев руки в бедра. Перед глазами плясали разноцветные круги, дыхания не хватало. Отдышавшись, он рассмотрел вдалеке заборы брошенной деревни, покосился на Якушева. Тот стоял на коленях, а под курткой угадывалась, скорее всего, штурмовая винтовка. Ваня, похоже, был легкоатлетом, и марш-бросок его не вымотал. Он озирался по сторонам, а за его спиной разваливался на куски старичок АК. Зато Макс повел себя мудро и спрятал свой ТТ, поэтому сейчас любовно его оглаживал, убеждаясь, что пистолет цел. «Теперь слушайте меня», — прохрипел шейх, сглотнул. «Я чувствую искажение, потому шаг в шаг следуйте за мной. Если кто-то будет вас звать, не обращайте внимания. Если впереди возникнет что-то ужасное, но я не реагирую, значит, это морок. Если нечто падает с неба, бегите туда же, куда и я. Главное, не давайте волю страху. Никаких чувств. Логика, логика и еще раз логика. Если вдруг я подохну, Макс, ваша последняя надежда, в нем умирает дар следопыта». «Да, смысл нам тогда возвращаться и вообще жить», — сказал Якушев, устремив взор на заросшее поле. «Если у меня ничего не получится на корабле чужих, остались мои друзья. Вдруг им удастся повредить мотор, не вешать нос, внимательно смотреть по сторонам и вперед, кстати. Лишнего пистолета ни у кого нет, а то без оружия в секторе все равно, что голиком». Якушев снял камуфляжную куртку, отстегнул от пояса кобуру и протянул Мансурову. «ПМ, уж извини, что есть, магазин полный, можешь не проверять». Ваня, наконец, очухался, снял ржавый остов автомата и глядел на него, как на почившего боевого товарища. Шейх не удержался и дал ему затрещину. «Слушать команды надо, а не клювом щелкать! А давай патронтаж, ты отныне тварь дрожащая! Якушев, держи! Ну что, ходу!» Без защиты бронированного корпуса было неуютно, зато шейх видел и чувствовал окрестности гораздо тоньше. Теперь он ощутит бродячие искажения, вовремя успеет увести людей. Широкая мертвая трасса с прогнившими отбойниками и растрескавшимся асфальтом навевала безрадостные мысли. Населенных пунктов по пути не попадалось. Шейх только сейчас обратил внимание, что жутко болит коленный сустав правой ноги. Раненое плечо печет огнем, ломит поясницу, а в голове вместо мозга расплавленный свинец. Развалина, а не спаситель мира. Вдалеке замаячил указатель, и шейх захромал быстрее. Голениха. Перед тем, как наняться в МАЗ, он наизусть выучил карту. От Голенихи до Твери 20 километров, 4 часа пешего хода. Это если не учитывать, что потом к аэропорту топать и топать. «Давайте-ка, товарищи, ускоримся, потому что ночь в секторе — верная смерть!» Превозмогая боль в суставе, он двинулся спортивным шагом и вскоре перестал ее замечать. «Раз, два, три, инвалиды на марше!» Следующий указатель гласил «Смолино». Шейх рассчитывал очутиться в поселке городского типа с богатыми домами, но Смолино состояло в основном из отелей и придорожных кафе. Кое-где сохранились пластиковые стулья и столы. Правда, их перевернуло ветром и подвинуло вездесущей растительностью. Выцветшие надписи приглашали отдохнуть с дороги и перекусить. Несколько фур с просевшими колесами нашли здесь вечный покой. На козырьке кафе с надсадным скрипом качалась коварная табличка «Странник». Стекла были выбиты, с куполообразной жестяной крыши облезла краска. В торе таблички скрипел ржавый петух-флюгер. Деревня осталась позади, и теперь ни зловещий скрип нервировал. Свист ветра в провисших проводах. «Лан», — проговорил Якушев, шагая по левую руку от шейха, — «может, ты знаешь, что такое сектор и зачем он нужен?» «Знаю. Это полигон. Хамелеоны — приманка. Пришельцы давно поняли, что воевать нерационально. Лучше внедряться постепенно, с подарками, чтобы человек с радостью взял их, и они его погубили. Улью осталось вырастить тех, кто будет управлять измененными людьми и высадить в сектор. Мне кажется, что сектор — его глаза и уши на земле, и мы все те, кого сектор принял. В общем, мы его слуги. Нашими глазами улей смотрит за свои границы». Шагающий позади Максим громко икнул и запнулся. «Получается, сектор сейчас следит за нами?» — равнодушно спросил. Якушев задрал голову, глянул на ультрамариновое небо. Задумавшись, он не заметил выбоину и чуть не растянулся во весь свой немалый рост, но шейх удержал его за локоть. «Осторожнее!» — Якушев продолжил. «Не понимаю, почему он такой всемогущий не расплющил нас в блин?» «Значит, не настолько он всемогущий. Ты вспомни Тунгуску в искажении». Лицо Якушева вытянулось, он повел плечами, шейх сказал. «Думаю, ближе к Твери нас ожидает масса сюрпризов. Хорошо, что твари все передохли. Улей не учел, что они еще могут принести пользу. Были бы твари, мы с вами не встретились, и я брел бы по сектору совершенно безоружный». Якушев хмыкнул, переступил через покрышку и ускорился, догоняя хромающего шейха. «Фантастика, бред! Да что это я? Весь сегодняшний день бред от начала до конца!» «Именно», — кивнул шейх. «Я рассказываю и сам не верю своим словам. Посещают мысли, что я спятил. Надеюсь, в штабе есть спецы по сектору, чтобы подтвердить мой бред». Парни дышали в затылок, сопели, но молчали. Лишь чуть слышно икал Максим. А вот Якушева пробило на поговорить. «Алан, вижу, вы умный человек, признайтесь. Вам ведь хотелось, чтобы этот мир закончился вместе с людьми и началось что-то новое. Честно скажу, мне очень хотелось. Как человек военный, вы отлично представляете дерьмо, где мы все булькаем. И вот мир закончился. Но мне совершенно не радостно, потому что плохое сейчас не вспоминается. Вспоминается дочка. Мне вообще в жизни повезло. Жена умная, красивая, верная. И Аня тоже отличница. Мне все друзья завидовали, мол, так не бывает. Не женщины, сокровища. И вот Я уже переоделся домой, ехал, когда вдруг началось, и я, как уцелевший, получил приказ взрывать глубь. Семья в центре Москвы осталась, я туда все равно не доехал бы и ничем им не помог, ведь правда... Шейх слушал его вполуха и кивнул. Наверное, я ж в городе не был, у меня тоже дочка в больнице. До Твери доберемся, посмотрим на людей, точнее, на этих новых, может, и мои уже такие. Если уничтожить корабль, обнадежил его шейх, люди снова вспомнят себя, так что не все еще потеряно. И для тебя, Томила, не все потеряно, додумал он. Якушев посветлел лицом и зашагал уверенней. Шелесту листьев и завыванию ветра добавились трели кузнечков. Они будто обалдели после захода солнца. Небо темнеть не спешило. Темно-серый восток перетекал в ультрамарин запада, красил розовым длинным перистое облако крылом огромной птицы, протянувшейся через все небо. Потом в трель сверчков ворвался посторонний звук, то ли стон, то ли всхлип. Шейх замер и приложил палец к губам, завертев головой. «Люди, помогите!» — запричитала женщина. «Я ранена! Ранена я!» Зачарованный Макс уже собрался выручать бедолагу, но шейх схватил его за руку, развернул, отхлестав по щекам. «А ну, стоять! Это морок! Я уже такое видел. Идем дальше, не оборачиваемся. Главное, не смотрим на него. Поймали взглядом носки ботинок и вперед!» Бледная тень металась от куста к кусту. Боковым зрением шейх видел то пышную белую юбку, то узорный рукав, то стройную ножку. «Милый, иди ко мне!» — звал морок. «Папочка, помоги мне!» — продолжал он голосом Томилы. «Не бросай меня, папочка!» «Не слушаем его!» — командовал шейх. «Поем! Кто что вспомнил, пойте во всю глотку, это помогает!» Якушев принялся читать стихи, Макс петь популярную песенку «Ваня, черный ворон». Причем парень на ходу импровизировал, и получалось «Черный морок, что ж ты вьешься над моей головой? Моей крови не напьешься, вот те кукиш, я живой». Все затянули морока, причем он стал отличаться от оригинала не только словами, но и ритмом, и уподобился маршу. Разразившись воплем агонии, морок отстал. Шейх обернулся, думая, что молодежь струсила и позорно бежала, но парни были на месте. Глаза Вани горели азартом. Не врет Якушев, совсем с ресурсами плохо, раз послали в сектор детей. И вдруг Макс остолбенел и попятился. Вот чутье у мальчишки. Шейх ощутил опасность лишь спустя пару секунд. «Все в лес!» — скомандовал он и принялся спускаться по скользкой траве придорожной насыпи. Якушев и парни последовали за ним и залегли за мшистым пригорком, окруженным молодыми соснами. На дороге появилось мерцающее искажение, похожее на инфузорию туфельку. Двигалось оно в полуметре над асфальтом и шевелило усиками. «Что это?» — прошептал Якушев. «Оно живое?» «Тсс!» — цыкнул шейх. Ответа он не знал. Вело себе искажение, как живое существо. Повисело в месте, где отряд сошел с дороги, будто раздумывая, свернуть или двигаться по прямой. Усики дернулись, и оно поплыло вдоль дороги. Ваня выдохнул и вытер лоб. «Пронесло вроде. Что это было?» «Без понятия, что-то новенькое», — шейх зашагал к дороге. «Надо скорее отсюда выбираться». Остановился он на полпути и попятился назад. Не предчувствие опасности предупредило его. Он разглядел вдалеке покачивающиеся фигуры. «Что?» — спросил Якушев из укрытия. «Тихо, сам посмотри». Высокий Якушев поднялся, лицо его вытянулось, он ругнулся, приник к земле и зашептал. «Это они! То, что стало с людьми! Они идут за нами! Скорее в лес, пока нас не заметили!» Пришлось подавлять любопытство и, пригнувшись, спасаться. Убегая лесом, шейх представлял молчаливую процессию. Лица маски, глаза, затянутые бельмами. Каждый шаг этим несчастным дается через силу, но они идут бесконечной вереницей обреченных. Неужели Томилов так? Или ей удалось сохранить рассудок? Бежали практически бесшумно. Шейх вспоминал учения, когда взвод ломился сквозь подлесок, и треск стоял такой, будто несется стадо бегемотов. Все старались двигаться плавно, но все равно был шум. Вот как страх стимулирует скрытые резервы организма. Попасть в лапы нелюди еще ужаснее, чем погибнуть от пули врага. Вскоре Мансуров перестал думать и сосредоточился на собственном теле. Силы начали заканчиваться. Когда перед глазами потемнело, он остановился, беззвучно хватая воздух ртом. — Вот она, участь человечества! — задыхаясь, прохрипел он. Перед глазами кружилось лицо Якушева, храброго масовского командира. Постепенно дыхание восстановилось, и шейх рассмотрел пышные еловые ветви. Под ногами были замшелые кочки и хилая трава, присыпанная хвоей. На опушке полусгнивший ствол поваленного дерева, проигравшего елем в конкуренции за свет, и это участь человечества. Ствол усеивали поганки. «Опята!» — воскликнул Ваня. «Вот куда по грибы ходить надо!» Шейх сглотнул, вспоминая маринованные опятки. «А если их со сладким луком, да под водочку, картошки отварить в мундирах, да со сметанкой, с перчиком?» «Ну, что дальше?» — спросил Макс. Парень вздрагивал от каждого шороха, задирал голову и будто принюхивался. Шейх не чувствовал опасности поблизости. «Возле поселка Эмаус дорога раздваивается. Ее левая ветка ведет на аэродром, куда нам и нужно», — сказал Якушев, почесал голову и вынул из волос сухую ветку. «О, рогами обрастаю. Дорога эта, можно сказать, объездная, тянется по частному сектору и мимо дач». «Ну так пошли», — шейх собрался углубиться в чащу, но Якушев остановил его. «Нет, заблудимся. Я человек городской, вы, наверное, не здешний. Двинемся вдоль трассы, чтобы направление хотя бы знать. Измененные с дороги не сходят». Шейх проанализировал его предложение и пришел к выводу, что масовец прав, заблудятся. «Да, возвращаемся. Если они погонятся, убежим», — сказал Ваня, перелезая через ствол с опятами. Шейх скинул бровь и ответил: «Ты, быстроногий олень, убежишь, а меня сожрут. Я стар, слегка ранен и адски голоден. Не ел, наверное, трое суток». Когда добрались до трассы, она была пуста. Шейх перелез через отбойник и захромал вперед, не оглядываясь на боевых товарищей. «Господи, помоги!» — проговорил за спиной то ли Макс, то ли Ваня. Рос ехал, по возможности, аккуратно. К счастью, машин на старой ленинградской трассе было немного. Когда возник сектор, ее часть оказалась за барьером, и правительство построило другую дорогу. Поворот на нее был в нескольких километрах за ежами. Однополоска, вливающаяся в широкую четырехполосную трассу, запруженную машинами. Здесь были и перевернутые фуры, и КамАЗы, и маршрутки, и легковушки, уцелевшие и в форме блинов. Каждый раз, когда Рос поворачивал голову в сторону кота, его сердце замирало, а вдруг умер. Сдвинулся осколок, и он истекает кровью. «Кот, ты мурчи себе под нос, хорошо, а то я за тебя переживаю». «Поработать, говоришь, магнитолой? Хорошо, но предупреждаю, у меня скверный слух и противный голос. Раз, два, три». И он запел. «Послушай это сердце в последний раз. Я знал, будет завтра проигран бой. Сегодня лучик счастья горит для нас. Хочу последний вечер прожить с тобой». Песня, видимо, была широко известная в узких кругах, потому что ее подхватила Яна. Голос у нее был сильный, звонкий, и хрип Кошкина звучал теперь фоном. «Я видел, как бросают с Олимпа вниз. Я знал, бесконечность сжимают в ноль. Я волк среди скопления собак и крыс. Поверь мне, незавидна такая роль». Примечание. В тексте использованы фрагменты стихотворения Натальи Душиной «Весь этот бой». Рос косился на передатчик, вся надежда на него, потому что с перебитой подключичной артерией не живут, и то, что кот еще дышит, чудо. Но уже Красницкий, скотина такая, Красницкий, пожалуйста, нам очень нужна твоя помощь. «Ребятушки, давайте стариной тряхнем», — прохрипел кот. «Фигня это современное творчество. Вот раньше, когда я еще не родился, умели тексты писать. Спасите наши души, помните? Ну, Высоцкого. Хрипатый такой, дядька». «Эх, молодежь!» — кот снова запел, точнее, захрипел. «Уходим под воду в нейтральной воде. Мы можем погоду поливать на погоду. А если накроют, локаторы взвоют о нашей беде. Спасите наши души, мы бредим от удушья. Спасите наши души, спешите к нам. Услышьте нас на суше. Наш сос все глуше, глуше, и ужас режет души напополам. И рвутся аорты, но наверх не сметь. Там слева по борту, там справа по борту, там прямо по ходу мешает проходу рогатая смерть». Мороз продрал по спине Росса. Ладони вспотели. Кот ведь о себе поет. Поет-то о себе, но перед глазами картинки из далекого прошлого. Засады, облавы, раненый друг с простреленным легким выплевывает кровавые сгустки. Все, что Росс пытался забыть, вылезло, пронеслось слайдами и сменилось отрывками из недавнего прошлого. Люди, которые уже не люди, Васильич с проломленной головой, смертельно раненый Рыжик. От бессилия сжались зубы. Было, было ведь и хорошие, например, стихи, от которых волосы на голове шевелятся. Не только гопота в подворотнях и чинуши, пирующие на твоем подыхающем самолюбии. Спасите наши души! Мы бредим от удушья. Спасите наши души, спешите к нам, услышьте нас на суше. Наш сос все глуше, глуше, и ужас режет души напополам. Примечание. В тексте использован фрагмент песни В. Высоцкого «Спасите наши души». Черт, дальше забыл. В самое ухо прокричала Яна. «Узнать, что в Питере? Помогут, нет?» Ругнувшись, Росс потянулся к передатчику, не останавливая БТР, попытался связаться с Красницким. Динамики зарычали помехами, рычание немного стихло, после чего незнакомый голос проговорил. «Полковник Самойлов, что у вас?» Росс облизнул губы и выдал. «На связи Ростислав Савельев. Профессор тяжело ранен и нуждается в помощи. Нам обещали вертолет. Он будет?» «Образцы сыворотки у вас?» После этого вопроса все стало ясно. Не профессор нужен военным, а образцы сыворотки. Гинзбурга списали. Даже если сказать, что чемодан потерян, помощь они не пришлют. Будто оправдываясь, полковник продолжил. «Ждем завершения операции. Высылаем вертолет к вам. До связи». Кот лицом не изменился, лишь медленнее стал тарабанить пальцами по панели. «Профессор, имей в виду, ты труп», — обратился он к Гинзбургу. Наверное, Гинзбург вздохнул, и его огромные синие глаза, без того грустные, отразили всю скорбь погибающего человечества. «Вот сволочи, блин», — пробасил Янин брат. Кот с ним не согласился. «Почему же? Сейчас, по сути, война. Во время боевых действий никто не будет спасать попавшую в оцепление роту, если помощь нужна кому-то более ценному. Вопрос-то не в выживании пешек, как в мирное время, а в судьбе народа или, в нашем случае, человечества. А я... Что я? Тварь бесполезная. Мне даже никто не вспомнил бы. Пропади я без вести. Даже бывшая жена не заморачивалась бы. Вместо алиментов сын получал бы пособие по потере кормильца». — Заткнись, кот! — повысил голос Росс. — Без тебя тошно. — Мне кажется, — проговорила Яна сзади, — что сейчас любой человек важен. — Молодежь! — кот театрально закатил глаза. Росс сосредоточился на дороге. Прямо по курсу перевернулась фура и рассыпала по дороге компьютеры, ноутбуки и кондиционеры условно японской фирмы. Везла их фура из Калужской области, где есть условно-японский завод, и не довезла. Кондиционеры вывалились из коробок и проломили лобовое стекло синего Ниссана, другой легковушки погнули крышу. В легковушке въехал микроавтобус, у него пикап и еще несколько машин. Фура, что ехала позади, перевернутой, покосилась, и из прицепа высыпались куры в целлофановой упаковке. На крыше бамперы машин. Тушки усеивали асфальт, висели на отбойниках. Никак не проехать, надо таранить отбойник и выезжать на противоположную сторону трассы. «Кот, держись, дружище, сейчас будет трясти!» Бывший следователь не ответил. Росс закрыл глаза и сжал зубы. Он не решался снова звать Кошкина и даже смотреть на него, потому что пока есть надежда, что он жив. «Кошкин, хватит!» «Придуриваться!» — Росс заглушил двигатель и уперся лбом в сложенные на руле руки. «Все еще надеюсь, что кот отзовется». «Что случилось?» — сполошилась Яна, зашуршала позади и тихонько вскрикнула. «Тихо, тихо!» — шепнул профессор. Цыпленок не издал ни звука. Росс знал, что они увидели, и медленно посмотрел на соседнее сиденье. Кот будто уснул, осел, свесив руки, втянул голову в плечи и закрыл глаза. Осколок уперся в щеку и поцарапал ее. Глазные яблоки метались под веками, с подрагивающих пальцев лилась на пол кровь. Росс метнулся к Кошкину, разорвал воротник рубашки, алые от крови, на руки бессильно опустились. Артерия пряталась под ключицей, и пережать ее было невозможно. Отказываясь сдаваться, Росс чуть сдвинул осколок, чтобы он закрыл зияющую артерию. Кровь потекла слабее, теперь она была тягучей, темной. «Успокойтесь, мой друг», — Гинзбург положил ладони на плечи Росса. Он их тут же скинул. Тогда профессор продолжил. «Надо свести за спиной обе его руки или пережать под ключичку. Дайте-ка я». Профессор ощупал исходящую кровью рану, попытался засунуть палец под ключицу и покачал головой. «Осколок мешает. Если его вытащить, то Кошкин умрет еще быстрее. Решайте». «Да что тут решать?» — взмахнул руками Росс. «Надо рискнуть». Не затягивая, он вцепился в острый осколок и прокричал. «Держите его, профессор!» Осколок резал пальцы, но Росс не замечал этого. Подождав, пока профессор обездвижит кота, он дернул стекло изо всех сил и швырнул на пол. Кошкин захрипел и выгнулся. Кровь забила фонтанчиком. Гинзбург сунул пальцы в рану и проговорил. «Есть, пережал, но, по-моему, это не поможет». Росс коснулся выбритой до синевой шеи следователя, нащупал сонную артерию. Сердце не билось и, грузно опустившись в водительское кресло, вытер окровавленные руки. «Не нужно нам больше спешить. Виктор, давай тело в кабину положим, а ты садись рядом». Награбленное оружие сдвинули под сиденье, переносили Кошкина бережно, будто он спал и в любой момент мог проснуться. Он вытянулся на весь салон, голова повернулась на правую сторону и уперлась в рюкзак. Росс сел на скамью, провел ладонями по лицу и прохрипел. «Яна, под скамьей пакет с водой. Подай, пожалуйста». Девушка кивнула, зашуршала, шаря под скамьей. Стараясь не потревожить тело Кошкина, вытащила пакет, откупорила две бутылки боржоми, одну протянула Россу, ко второй присосалась сама. «Там водка есть, литрушка», — сказала она, передавая минералку брату. «Я бы остограммилась, слишком много всего». «Господа!» — вскрикнул в руки профессор. «Стоп, стоп, стоп! Нам в Питер надо! А Ростислав за рулем!» «Давай, Янка, нажремся!» — кивнул Росс, усаживаясь на свое место. Виктор Гинзбург возопил. «Яна, не делайте этого! Яна!» — цыпленок его поддержал. «Сестра, ты че, он прав?» «Иди нафиг!» Яна извлекла водку, Росс уставился на лужу крови под креслом кота. «Выжрать бы всю бутылку горькой, чтобы вырубиться!» Чтобы утром выворачивала наизнанку и раскалывалась голова, на миг остановить бег событий, отрешиться. Но не мог позволить себе даже этого, не совладал с яростью, Росс ударил о стену. Еще раз сбивая костяшки. Боль отрезвила, он глянул на Яну. Девушка уже справилась с пробкой, и под возмущение Гинзбурга Яна, вы же девушка, зажмурилась и отхлебнула. Шумно выдохнула, вытерла рот предплечьем и протянула бутылку Россу. Водка обожгла пищевод. Сделав несколько глотков, Росс вцепился в руль и мотнул головой. «Конечно, вы правы. Да, поехали». Его бросило в жар, голова приятно закружилась. С 50 граммов накрыло. Надо поставить бутылку под ноги и ехать. Расклеился, как баба. Люди тысячами гибнут, а ты хотел протаранить отбойник и объехать свалку, так давай. На тебе зависит, получит ли человечество ценнейшие образцы сыворотки. Мало того, на тебе профессор, отважная девушка Яна и мальчишка. Росс завел мотор, сдал назад и с разгону въехал в свалку, представляя, как под колесами БТРа сплющиваются куры в целлофане и кондиционеры, как со скрежетом движутся мертвые машины. «Еще разогнаться, еще удар!» С третьего раза проезд освободился, и Росс вдавил педаль газа. Он мчал бездумно, бил легковушки и изредка поглядывал на серое небо. Часы показывали 10:30. В июле темнеет поздно, с 10 до 2 ночи — время липких, выматывающих душу сумерек. В салоне тоже сумеречно, и тусклые желтые лампы не спасают. Профессор перелез вперед, вступил в кровь и поджал ноги. Не возвращаться назад, не убирать в салоне он не решился. Он вообще боялся лишний раз двинуться, поглядывал на Росса синими глазищами и будто извинялся. «Это я виноват в его смерти. Вы ж меня спасали, когда его ранило». Росс его успокоил. «Профессор, не волнуйся, никто не виноват. Просто так получилось». «Он же ваш друг». «Я знаю его 10 часов. Все мы тут всего лишь попутчики, крещенные одной бедой». Профессор вроде успокоился и уставился в окно. Про Яну и ее братца Росс вообще забыл, но именно девушка нарушила молчание. «Росс, что это? Смотри! Машина едет! Там люди!» Пришлось сбавлять скорость. Действительно, старенький «Опель» движется навстречу и скоро должен столкнуться с БТРом. Росс уступил ему проезд. Новичок, что ли, который водить не умеет? Машину кидает из стороны в сторону. Идет она на второй передаче. Да и зачем ему в Москву? Или водитель ранен и нуждается в помощи? Росс схватил «Сайгу», откинул люк, огляделся. Зомби поблизости не наблюдалось. «Опель» шел накатом. Вот он затормозил возле БТРа. Распахнулась дверца, и, хромая, выбрался седой мужчина с обрезом в руке. Сделал несколько шагов и упал ничком. Росс выбрался на кузов и спрыгнул на землю, обернулся. Из люка вылезла Яна со стволом, на всякий случай прицелилась в чужака. Следом высунулся профессор и предостерег. «Осторожнее! Перерождение обычно наступает через сутки после заражения, но чем черт не шутит?» Взяв мужчину на прицел, Росс на цыпочках подошел к нему. Замер в полуметре, толкнул его в спину прикладом. Никакой реакции. Не решаясь подойти ближе, попытался перевернуть. Все так же прикладом. Пострадавший вскочил на четвереньки, махнул правой рукой с тесаком. Росс успел отпрыгнуть. Тесак разрезал джинсы под коленом, не задев кожу. Выстрелила Яна. Чужака отбросила. Из дырки в виске потекла кровь. Смертельно раненый, он повернул лицо к Россу, вытаращился и разинул рот в беззвучном крике. Росс нажал на спусковой крючок, угостив тварь картечью, и бросился бежать. Взлетел на кузов, он кивнул Яне, и перед тем, как прыгнуть в люк, заметил в поле человеческие фигурки. Направлялись они к дороге. Дождавшись Яну, Росс выжил газ. Профессор комментировал происходящее. Ноздри его трепетали, дергалось века. «Вы представляете? Они учатся быстрее, чем мы думали, и уже могут худо-бедно водить. Дня 3-4 они сумеют использовать все человеческие знания. То есть у них в распоряжении будут танки, самолеты, крылатые ракеты. Тогда нам нечего будет им противопоставить. Вы понимаете, что это значит?» «Ага», — кивнул Росс, — «что твоя вакцина или что она такое мертвому припарка? Нам осталось 2 дня, а потом все. Яна слышала, давай любить друг друга, пока можем». «Не смешно», — ответил ее брат. Зомби, точнее, измененные, стали попадаться чаще. Теперь они не стояли вдоль обочин, сидели за рулем и пытались сдвинуть с места машины. Некоторым это удавалось, но БТР без труда сметал препятствия. Пока измененные не стремились преградить дорогу, просто учились, ездили туда-сюда и застревали в свалках. Но профессор прав. Что будет, когда не разберутся в управлении автомобилем, а когда сумеют направить на Питер ракеты, что мы сможем им противопоставить? Мы уподобимся крысам, прячущимся в подземельях, и вскоре вымрем. Не исключено, что захватчики поместят останки человечества в резервации, чтобы потомки могли полюбоваться на тех, кто просрал свою родину. «Виктор», — не выдержал Росс, — «неужели все так печально даже в Австралии и в Африке? Там же нет сектора». «Зато есть прививки, лекарства, куда в небольших дозах добавлялся биотин. Даже если в Африке измененных меньше и победят нормальные люди, что они противопоставят цивилизованному миру? Я ничего не могу сказать конкретно. В штабе должны знать, что творится за границей. Следите за дорогой, Ростислав, и не задумывайтесь, а то свихнетесь, не доехав. Станьте машиной, пожалуйста!» Росс попытался, сосредоточился на дороге, насколько смог. Но стоило подумать о вымирании человечества, смерти кота, симпатичной девушке Яне, как он заставлял себя считать измененных за рулем. Их было все больше. Скоро они на фуры пересядут, и тогда беда. Неизвестно, выдержит ли БТР столкновение с тягачом. Росс выжал педаль газа и как раз изгнал из головы все мысли, когда защелкал передатчик. «Прием, как слышно?» — проговорили, не представившись. «Слышимость нормальная», — ответил Росс. «Что у вас? Вы единственный экипаж вне зоны контроля». «Зомби умеют, пытаются водить машины. Скоро научатся, и тогда нам конец, и сыворотки вашей тоже». «Вы по Питерской движетесь?» «Да, пока даже до Волоколамска не добрались. Дороги загромождены машинами». «Продолжайте движение, высылаем подмогу». «Да почему не сделать это раньше? Вот что надо было говорить. Зомби умнеют, сейчас сожрут. Но все равно помощь не успела бы, и кот умер». «Нас спасут?» — жалобно пробасил цыпленок. «Не знаю», — ответил Росс, — «скорее себе, чем ему. Теперь я ничего не знаю. Не уверен даже, живой ли я, сплю я или нет». Новая питерская трасса шла параллельно Волоколамскому шоссе, захватывая северные границы города. Фары БТРа выхватывали из сгущающегося сумрака знак ограничения скорости и табличку «Волоколамск». Последний раз Росс тут ехал полгода назад, тоже вечером. Город встречал его слепящим светом придорожных фонарей, а высотки издали казались светящимися гроздями. Сейчас тишина и мрак, ни мерцания реклам, ни фар встречных машин. Автомобили, управляемые измененными, проплывали серыми тенями. Черные заборы частного сектора, витрины редких магазинов, отражающие яркий чужеродный свет фар, многоэтажки, фасеточные монолиты, и в каждом окне движется осколок старого мира. Город-призрак, город-кладбище. Человек умирает, когда перестает биться сердце. Город, когда его покидает последний житель. В очередной раз Росс сосредоточился на дороге и приказал себе не впадать в уныние, но взгляд то и дело цеплялся за человеческие фигурки, ускользающие в темноту. Профессор задумчиво проговорил. «Интересно, они сохранят человеческую форму? Если да, останутся ли у них органы?» «Какой анатомический у тебя интерес?» — отрезал Росс и притормозил. Навстречу катилась фура с выключенными фарами. «Твою ж мать!» Росс выехал на обочину боком БТРа, зацепив витрину бутика. Стекло лопнуло, посыпались манекены и модные сумочки. Измененные начали бросать с балкона в бытовую технику. Вырулив на трассу, Росс перевел дух, а профессор сказал, «Не знаю, как вы, я предпочту смерть. Представляете, ваше тело уже не вы, им управляет кто-то другой». Росс на реплику не прореагировал. Город остался позади, просторная трасса убегала вдаль, рассекая черную стену леса. С полчаса ехали молча, рычал двигатель, дребезжало оружие в салоне. Тишину нарушила Яна. Склонилась к лобовому, держась за оба кресла, и прокричала прямо в ухо Росса. «Смотри, в небе! Над дорогой светящаяся точка! Уж не за нами ли?» «Звезда зажглась, не глядя», — ответил Росс. Однако звезда увеличивалась, то пряталась за ели, то выглядывала снова. Гинзбург совсем не по-профессорски сжал кулаки, уставившись на нее. «Мне это не нравится», — проговорил Росс, вспоминая седого мужика с тесаком. «Люди связались бы с нами. Гашу свет и останавливаюсь». Воцарилась гробовая тишина. Росс слышал биение собственного сердца, а точка приближалась. Вскоре можно было разглядеть корпус вертолета.